Francuski epos. Песнь о Роланде. Около 100 французских героических поэм в отрывках или целиком дошли до нашего времени. Это богатейшее эпическое наследие принято делить на 3 основные группы или жесты. Самая древняя жеста – королевская, в которую входит всемирно известная поэма «Песнь о Роланде». Она сохранилась в нескольких рукописях. Самая ранняя из них – Оксфордский список, датируется, по версии одних ученых, концом XI века, других – серединой XII. Главный герой королевской жесты, император Карл Великий, прославившийся своей борьбой с врагами франков и защитой христианской веры. В поэмах королевской жесты рассказывается о детстве Карла, большеногая Берта, и его юности, Майнет, о войнах с саксами, саксы, завоевании Испании, Ги, бургундский, поездке в святые места, паломничество Карла Великого в Иерусалим и Константинополь. История, кстати, полностью вымышленная. О последних годах жизни императора Макер или королева Сибилла. В центральной поэме «Королевские жесты» главным героем является не Карл Великий, а его племянник, славный рыцарь Роланд. Этот же персонаж является действующим лицом и ряда других поэм этой группы. «Берта и Милон», «Роландин», «Песнь о Аспремонте», «Взятие Памплоны». Но именно в «Песне о Роланде» мужество и отвага родича и верного вассала Карла Великого раскрывается во всем величии. «Песнь о Роланде» связана с конкретным историческим событием – неудачным походом Карла Великого в оккупированную маврами Испанию, 778 год нашей эры. Однако исторические факты в поэме значительно переосмыслены. Об этом свидетельствует уже зачин поэмы. Поэма открывается рассказом о триумфальных завоеваниях Карла Великого, хотя в то время почти вся территория Испании была занята маврами. Песнь о Роланде. Граф Оливье взошел на холм крутой, взглянул направо на зеленый дол и видит: войско сарацин идет. Зовет он побратима своего, шум слышен в стороне испанских гор, горят щиты и шишаки огнем. Французов ждет сегодня тяжкий бой. Всему виной предатель Ганилон. Он нас назначил прикрывать отход. Роланд ему в ответ: он отчим мой, я не позволю вам бронить его. Граф Оливье глядит на дол с холма. Вдали видны испанская страна и сарацин несметная толпа. Везде сверкают золото и сталь, блеск лад, щитов и шлемов бьет в глаза. Лес копий и значков над долом встал, языческих полков не сосчитать. Куда ни кинешь взор, повсюду враг. Пришел в тревогу и смущение граф, спустился поскорей с холма назад, пошел к французам, все им рассказал. Промолвил Оливье: идут враги, я в жизни не видал такой толпы. 100 000 мавров там, при каждом щит, горят их брони, блещут шишаки, острые их копья, прочные их мечи, бой небывалый нынче предстоит. Французы, пусть Господь вас укрепит. Встречайте грудью натиск сарацин. Французы молвят: трус, кто побежит, умрем, но вас в бою не предадим. А ой! Граф Оливье сказал: врагов тьмы тем, а наша рать мала. Сдается мне, собрат Роланд, трубите в рог скорей, чтоб Карл дружины повернуть успел. Роланд ответил: я в своем уме и в рог не затрублю, насрам себе. Нет, я возьмусь за Дюрандаль теперь, по рукоять окрашу в кровь мой меч. Пришли сюда враги себе во вред, ручаюсь вам, их всех постигнет смерть. Ой! Трубите в рог скорей, о друг Роланд! Король услышит зов, придет назад, баронов приведет на помощь нам. Не дай Господь, Роланд ему сказал, не стану Карла я обратно звать себе и милой Франции на срам. Нет, лучше я возьмусь за Дюрандаль, мой добрый меч, висящий у бедра, по рукоять окрашу в кровь булат. Враги себе во вред пришли сюда, их всех постигнет смерть, ручаюсь вам. Аой! О, друг Роланд, скорей трубите в рог, на перевале Карл услышит зов, ручаюсь вам, он войско повернет. Роланд ему в ответ: не дай Господь, пускай не скажет обо мне никто, что от испуга позабыл я долг. Не посрамлю я никогда свой род, неверным мы дадим великий бой, сражу я мавров 1700, мой Дюрандаль стальной окрашу в кровь, врага французы примут на копье, испанцам всем погибнуть суждено. Граф Оливье сказал: вы зря стыдитесь, я видел тьму испанских сарацинов. Кишат они на скалах и в теснинах, покрытые ими горы и долины, несметны иноземные дружины. Чрезмерно мал наш полк в сравнении с ними. Роланд в ответ: тем злей мы будем биться. Не дай Господь и ангелы святые, чтоб обесчестил я наш край родимый. Позор и срам мне страшны, не кончина, отвагою, вот чем мы Карлу милы. Разумен Оливье, Роланд отважен, и доблестью один другому равен. Коль сели на коня, надели панцирь, они скорее умрут, чем дрогнут в схватке. Их речи горды, их сердца бесстрашны. На христиан арабы бури мчатся. И молвит Оливье: враги пред нами, и далеко ушли дружины Карла. Когда бы в рог подуть вы пожелали, поспел бы к нам на помощь император. Взгляните вверх, где круты скалы Аспры. Там арьергард французов исчезает, а нам теперь уж путь назад заказан. Роланд ему: безумна речь такая, позор тому, в чье сердце страх закрался. Стоим мы здесь и не пропустим мавров. Верх мы возьмем, и поле будет нашим. Ой! Ужасен бой, и сеча жестока. Разят Роланд и Оливье врага, разит Турпен, ударом нет числа. Бьют остальные перы им подстать, французы рубят сарацин с плеча, погибло много тысяч басурман. Кто бегством не спасется от меча, тот рад не рад, а должен жизнь отдать. Но тяжкие потери, христиан, не видеть им ни брата, ни отца, ни короля, который ждет в горах, над Францией меж тем гремит гроза, бушует буря, свищет ураган, льет ливень, хлещет град крупнее яйца, и молнии сверкают в небесах. И то не ложь. Колеблется земля. Ужасна сеча, бой жесток и долог. Французы бьются смело и упорно, арабам рубят руки, ребра, кости, и сквозь одежду в них вгоняют копья. Зеленая трава красна от крови. Арабы стонут, устоять нет мочи. Французский край, будь Магометом проклят! Твои сыны отважней всех народов. Марсилию кричат все мавры в голос. Король, поторопись подать нам помощь. Вот графа Оливье Ролан зовет. Мой побратим, согласны вы со мной, что пастырь наш Турпен — боец лихой? Никто на свете не затмит его. Разит он славно дротом и копьем, — ответил тот. Пора ему помочь. И оба в битву поскакали вновь. Удар их мощен, грозен их напор, и все же христианам тяжело. Когда бы вам увидеть привелось, как Оливье с Роландом бьют мечом, как Мавров на копье Турпен берет. Известно павших сарацин число, и в грамотах, и в жести есть оно. Их было 1000 свыше 4. Четырежды французы дали бой, но 5-й был особенно жесток. Всех рыцарей французских он унес, лишь 60 от смерти спас Господь. Но сладить с ними будет нелегко. Ой! Роланд увидел велики потери, и к Оливье такое слово держит. Собрат, я вам клянусь царем небесным, весь луг телами рыцарей усеян, скорблю о милой Франции я сердцем. Защитников она лишилась веры. Ах, друг король, опора наша, где вы? Брат Оливье, скажите, что нам делать? Как королю послать о нас известие? Ответил граф, не дам я вам совета. По мне погибель лучше, чем бесчестие. А ой! Роланд сказал, возьму я Олифан и затрублю, чтоб нас услышал Карл. Ручаюсь вам, он повернет войска. Граф Оливье ответил, нет, собрат, вы род наш осрамите навсегда, не смыть вовек нам этого пятна. Не вняли вы, когда я к вам взывал, а ныне поздно нам на помощь звать. Бесчестием было б затрубить сейчас, ведь руки вплоть до плеч в крови у вас. То вражья кровь, — воскликнул граф Роланд. «Ой!» — промолвил граф Роланд, — ужасно сеча. «Я затрублю, и Карл сюда поспеет», — ответил Оливье, — «то нам не к чести. Я к вам взывал, но внять вы не хотели. Будь здесь король, мы гибели б избегли, но тех, кто с Карлом, упрекнуть нам не в чем». «Собрат, клянусь вам бородой моею, что если вновь с сестрицей Альдой встречусь, она с Роландом ложе не разделит». «Ой!» — спросил Роланд. «Чем так вы недовольны?» А тот ответил: «Вы всему виною. Быть смелым мало, быть разумным должно. И лучше меру знать, чем сумасбродить. Французов погубила ваша гордость. Мы королю уж не послужим больше. Подай вы зов, поспел бы он на помощь, и не избегли б нехристи разгрома. Король Марсилий, плена или гроба. Нам ваша дерзость жизни будет стоить. Теперь вы Карлу больше не помощник. Вовек он не найдет слуги такого. Вы здесь умрете, Франции на горе, и наша дружба кончится сегодня. До вечера мы дух испустим оба. Аой!» Взглянул на склоны мрачный Роланд. Везде французы мертвые лежат. По-рыцарски их всех оплакал граф. «Да упокоит Бог, бароны, вас, да впустит ваши души в светлый рай и даст возлечь вам на святых цветах. Мир доблестней вассалов не видал. Служили вы мне долгие года, со мною покорили много стран, вас вырастил себе на горе Карл, французский край, прекрасная земля. Ты тяжкую утрату понесла, бароны, ваша смерть моя вина, ведь я не уберег вас и не спас. Пускай Господь за муки вам воздаст. Брат Оливье, я с вами до конца. Коль не убьют, умру с тоски по вам. Мой побратим, нам снова в бой пора». Роланд бросает взгляд на побратима, тот бледен и уже синеет ликом. Из ран на теле кровь ручьем струится, всю мураву вокруг она смочила. Граф молвит: «Как помочь? О, вседержитель! Собрат, отвага ваша вас сгубила, таких, как вы, не будет больше в мире. Ах, край французский, милая отчизна! Тебя утрата горькая постигнет, потерпит наш король ущерб великий, и чувств от горя граф в седле лишился. Аой!» Увидел граф Роланд, что друг убит, что головой к востоку он лежит, стал сокрушаться горестно над ним. «Ты храбростью своей себя сгубил. Ты был мне братом много лет и зим. Друг другу не чинили мы обид. Коль дух ты испустил, и мне не жить». Так граф промолвил и без чувств поник. На скакуне, чье имя Вильянчиф, но в стремена он ноги пропустил и потому с коня не рухнул вниз. Аой! Вновь по полю Роланд побрел один, увидел, побратим его лежит. Он поднял Оливье, прижал к груди, отнес Турпену, на земь опустил, с другими рядом положил на щит. Прилад крестом всех пэров осенил, А граф Роланд еще сильнее скорбит. Он молвит: «Оливье, мой побратим, тебя марграф Ренье на свет родил. Был он долин рунерских властелин. Щит расколоть, копье переломить, спесивцу дать урок и страх внушить, наставить тех, кто честен и не лжив, злодея покарать и поразить не смог никто на свете так, как ты». Увидел граф, что перов больше нет, что умер друг, любимый Оливье, скорбит, и льет он слезы из очей, весь побледнел, меняется в лице, потом от скорби ослабел в конец, без памяти простерся на земле. «Беда, умрет барон», — сказал Турпен. Почуял граф, приходит смерть ему. Холодный пот струится по челу, идет он под тенистую сосну, ложится на зеленую траву, свой меч и рог кладет к себе на грудь. К Испании лицо он повернул, чтоб было видно Карлу королю, когда он с войском снова будет тут, что граф погиб, но победил в бою. В грехах Роланд покаялся Творцу, ему в залог перчатку протянул. «Ой!» — почуял граф, что кончен век его. К Испании он обратил лицо, ударил в грудь себя одной рукой. «Да не спошлет прощение мне Бог! Мне, кто грешил и в малом, и в большом! Со дня, когда я был на свет рожден, поэт для меня последний бой». Граф правую перчатку ввысь вознес, шлет ангелов за ним с небес Господь. Аой! Граф под сосною на холме лежит, к Испании лицо он обратил, стал вспоминать о подвигах своих, о землях, что когда-то покорил, о милой Франции и о родных, о Карле, ибо тот его вскормил. Он плачет, слезы удержать нет сил, но помнит о спасении души, вновь просит отпустить ему грехи. Царю небес от века чуждой лжи, кто Лазаря из мертвых воскресил, кем был от львов избавлен Даниил, помилуй мою душу и спаси. Прости мне прегрешения мои. Он правую перчатку поднял ввысь, приял ее архангел Гавриил, граф головою на плечо поник и, руки на груди сложив, почил. К нему слетели с неба херувим и на водах спаситель Михаил, и Гавриил архангел в помощь им в рай душу графа понесли они.